Глава 10. Новый дом. Переезд состоялся в последние выходные июня, когда городские улицы были залиты солнцем, а воздух дрожал от летнего зноя. Я стояла посреди гостиной новой квартиры, окруженная коробками и мебелью, и не могла поверить, что это действительно наш дом. «Мам, смотри!» Егор влетел в комнату, волоча за собой огромную коробку. «Можно их сразу расставлю на полках?» И вынул своего любимого динозавра. «Конечно, солнышко!» Улыбнулась я. «Это твоя комната, ты в ней хозяин». Сын мигом принялся устраивать свою коллекцию, а я прошла на кухню. Квартира преобразилась до неузнаваемости. Высокие потолки, которые раньше казались мрачными, теперь создавали ощущение простора и воздуха. Светлые стены, современная мебель, большие окна, пропускающие много света. Все это создавало атмосферу уюта и новых возможностей. Иван появился около полудня с дочерью Алисой. Они принесли мороженое и букет подсолнухов. «Добро пожаловать в новый дом», — сказал он, вручая мне цветы. «Как успехи?» «Потихоньку обживаемся», — ответила я, чувствуя себя неожиданно смущенной. За месяцы ремонта мы стали близкими друзьями, но иногда я ловила на себе его взгляд, полный чего-то большего, чем дружеское участие. Алиса тут же отправилась искать Егора, и вскоре из его комнаты раздались радостные крики. Дети обсуждали расстановку динозавров и планировали поход на дачу к друзьям Ивана, где можно было бы устроить настоящие раскопки в песочнице. «Они хорошо ладят», — заметил Иван, доставая из коробки посуду. «Да, к счастью», — согласилась я. «Егору нужны друзья. После всего, что произошло с отцом...» «Егор часто видится с Валентином?» Я вздохнула. Это была болезненная тема. Раз в две недели, то не всегда. Валя часто отменяет встречи в последний момент. То срочная работа, то болеет, то еще что-то. Егор уже перестал расстраиваться, но я вижу, что ему не хватает папы. Иван кивнул с пониманием. «У меня похожая ситуация с бывшей женой. Она уехала в Америку 5 лет назад, вышла там замуж. Алиса видится с ней 2 раза в год, максимум. Сначала очень переживала, а теперь привыкла». Мы работали в комфортном молчании, и я думала о том, как странно складывается жизнь. 3 месяца назад я сидела в зале суда, отстаивая свои права на справедливый развод. А теперь обустраиваю новый дом, рядом с мужчиной, который становится мне все ближе с каждым днем. Вечером, когда было покончено со всеми основными делами, решили отметить переезд ужином в новой квартире. Иван приготовил легкий летний салат с креветками. Алиса помогала Егору собирать новый конструктор, а я накрывала на стол на балконе. «Как дела на новой работе?» — спросил Иван, когда мы, наконец, сели есть. «Отлично», — ответила я. «Михаил Петрович на прошлой неделе предложил мне должность заведующей новым диагностическим центром. Пока думаю». «Это же замечательно», — обрадовался он. «Повышение, новые возможности». «Да, но и больше ответственности. Плюс придется иногда работать в выходные, когда нужно будет проводить сложные исследования». «Мама, дядя Ваня может помочь мне с проектом о динозаврах для школы?» Вдруг спросил Егор, даже не подняв головы от тарелки. Я взглянула на Ивана, который улыбнулся. «Конечно могу. Даже знаю, где мы можем достать настоящие фотографии раскопок». «Ух ты!» — вскинул голову сын. Глаза его загорелись восторгом. «Дядя Ваня, можно я буду приходить к вам делать уроки, когда мама работает?» Иван посмотрел на меня, словно спрашивая разрешения. «Если дядя Ваня не против...» — начала я. «Я буду только рад», — быстро ответил он. После ужина дети ушли играть, а мы с Иваном остались убирать посуду. Работая рядом на кухне, мы то и дело касались друг друга и каждое прикосновение отзывалось странным трепетом в груди. «Маша!» — вдруг сказал он, когда мы закончили. «Я хотел кое-что сказать». Я повернулась к нему, и наши лица оказались совсем близко. В его глазах читалось то, что я и сама начинала чувствовать, но боялась признать. «Я понимаю, что рано», — продолжил он тихо. «Но ты недавно пережила развод, у тебя куча дел, новая жизнь. Но я не могу больше молчать. Мне нравится быть рядом с тобой, с вами. И дело не только в дружбе». Мое сердце учащенно забилось. Я знала, что он скажет это рано или поздно, и все же не была готова. «Ваня...» «Не отвечай сейчас». Он мягко коснулся моей руки. «Просто знай, что я готов ждать, сколько потребуется, и что я никуда не тороплюсь». В этот момент в кухню ворвались дети, споря о том, какой динозавр был самым большим, и интимная атмосфера мгновенно исчезла. Но слова Ивана продолжали звучать в моей голове весь остаток вечера. Прошло 3 недели после переезда, когда случилось то, чего я не ожидала. Утром в субботу в дверь позвонили. На пороге стоял Валентин с огромным букетом белых роз и коробкой конфет. «Привет, Маша». Он выглядел решительно. «Егор на дачу бабушки, если ты за ним, то зря приехал». «Я не за Егором». Бывший муж протянул мне цветы. «Я хотел поговорить с тобой. Можно зайти?» Я взяла букет, не понимая, о чем будет разговор. Мы прошли в гостиную. Валентин огляделся, явно оценивая обстановку. «Красиво», — сказал он. «Стильно тебе идет это место». «Спасибо». Я поставила розы в вазу. «О чем ты хотел поговорить?» Он помолчал, собираясь с мыслями. «О нас, о том, что я наделал». «Валя, мы это уже обсуждали». «Нет, выслушай меня». Он сел на край дивана. «Я продал мастерскую». Это было неожиданностью. «Что? Почему?» «Долги. После ухода крупных клиентов я не смог удержать бизнес на плаву. Пришлось продать, чтобы рассчитаться с кредиторами и вернуть тебе деньги Егора». Он выглядел постаревшим, осунувшимся. Успешный дизайнер, которым он был еще 1,5 года назад, исчез, оставив место человеку, явно проигравшему битву с превратностями судьбы. «И что теперь?» — спросила я. «Сейчас работаю в чужой студии, на окладе». Он горько усмехнулся. «Понимаешь, к чему я веду?» «Нет». «Я ошибся, Маша. Во всем. Кира — это была иллюзия. Страсть, которую я принял за любовь. А настоящая любовь была рядом, и я ее потерял». Я почувствовала, как внутри поднимается знакомое раздражение. «И что ты хочешь мне этим сказать?» «Что я готов бороться за нас, за нашу семью». Валя встал и подошел ко мне. «Я изменился, Маша. Понял, что значит потерять самое дорогое. Дай мне шанс все исправить». Я смотрела на него и не чувствовала ничего. Ни злости, ни жалости, ни тем более любви. Только усталость от этого разговора. «Ты опоздал», — сказала я спокойно. «На 1,5 года». «Но ведь мы были счастливы». В его голосе прорезалось отчаяние. 9 лет, Маша, это же нельзя просто взять и перечеркнуть». «Перечеркнул ты, не я. Когда солгал мне, когда изменил, когда украл деньги сына». «Я вернул деньги, все до копейки». «Да, после того, как тебя заставил суд». Валентин опустился обратно на диван, понимая, что проигрывает. «Ты встречаешься с кем-то?» — спросил он тихо. Я не ответила, и это был ответ сам по себе. «С этим архитектором?» — продолжил он. «Егор про него рассказывает, дядя Ваня то, дядя Ваня сё». «Это не твое дело», — отрезала я. «Он же не заменит сыну отца». «А ты сам-то хорошо справляешься с ролью папы?» «Не выдержала я. Когда в последний раз интересовался оценками Егора? Его проблемами в школе? Знаешь ли ты, что он увлекается палеонтологией и мечтает стать ученым?» Валентин молчал, и этого было достаточно. «Маша...» Валентин встал, готовясь уходить. «Я не сдамся. Буду бороться за нашу семью». «Не трать время зря», — ответила я. «Лучше стань нормальным отцом для Егора. Это единственное, что ты можешь сделать полезного». После его ухода я долго сидела в опустевшей квартире, обдумывая разговор. Раньше такое признание Вали растрогало бы меня, заставило бы сомневаться. Но сейчас я чувствовала только облегчение от того, что смогла четко сформулировать свою позицию. Прошлое осталось в прошлом. Вечером, когда бабушка привезла Егора с дачи, я уже приняла окончательное решение о работе, о будущем, о том человеке, который стал неотъемлемой частью нашей новой жизни. «Как прошел день?» — спросила я сына. «Отлично, мы с бабулей собирали клубнику, а потом я чинил забор. Сам!» Я улыбнулась, глядя на радостное лицо сына. Вот он, ответ на все мои сомнения. В понедельник утром я зашла к Михаилу Петровичу и согласилась на должность заведующей диагностическим центром. Новая работа означала больше ответственности, но и больше возможностей для профессионального роста. А вечером мы с Егором встретились с Иваном и Алисой в парке. Дети запустили воздушного змея, а я впервые за много месяцев позволила себе подумать о личном счастье. О том, что жизнь может быть не только борьбой за выживание, но и радостью от каждого нового дня. И когда Ваня взял меня за руку, наблюдая, как наши дети смеются, бегая по траве, я не отстранилась. Наоборот, переплела наши пальцы, понимая, что больше не хочу убегать от собственных чувств. «Маша», — тихо сказал он, глядя, как Алиса учит Егора правильно держать веревку от змея. «Знаешь, мне кажется, мы уже семья. Просто еще не оформили это официально». Я посмотрела на него, на этого доброго, терпеливого человека, который полгода ждал, пока я буду готова открыть свое сердце. «А ты не хочешь оформить?» — спросила я, чувствуя, как учащается пульс. «Очень», — ответил он просто. «Тогда давай оформим», — улыбнулась я. «Но дай мне еще совсем немного времени». «Сколько тебе потребуется?» — улыбнулся он в ответ.